Джо. Глава 22. Часы показывали 3:05 утра, когда я выехала на Мейпл-Лейн. Во всем мире не существовало места, куда я хотела бы отправиться. Я проснулась. Очнулась ото сна. Нужно было продолжать двигаться, ехать дальше и чем-то занять руки. Иначе они превратились бы в кулаки, ищущие цель для удара. Я плелась по проселочной дороге, пока не вышла на трассу, где повернула направо, на север. Передо мной лежали сотни километров до канадской границы. Утро застало меня в предгорьях Адирондакских гор. За ночь я лишь раз остановилась на заправке, чтобы наполнить бак, сходить в туалет и купить бутылку воды. Потом ехала еще 2 часа. С восходом солнца меня стал слепить яркий свет. Я остановилась на парковке у небольшого продуктового магазина, накрыла голову курткой и попыталась уснуть. Меня разбудил стук в окно. Я стянула куртку с головы и увидела полицейского, стоящего у моего джипа. Он жестом приказал мне опустить стекло. Я подчинилась. «Доброе утро», — сказал он. Его глаза скрывались за солнцезащитными очками-авиаторами. «Доброе утро», — ответила я, поднимая спинку кресла. «Как вы, мэм?» «Хорошо, спасибо». «Вы знаете, как долго здесь стоите?» Часы на приборной панели показывали 11:24. «Извините, я остановилась, чтобы дать отдых глазам». «Мне позвонил Уолт, владелец магазина. Он хотел убедиться, что с вами все в порядке. Вы здесь уже 4 часа». Не заметила, как пролетело время. «Сейчас же уеду». «Куда направляетесь?» «Просто катаюсь. Смотрю достопримечательности». «Вы местная?» «Нет», — ответила я на случай, если он спросит удостоверение личности. «Откуда там Соня Любович?» «Я из Индианы». «Что привело вас в Нью-Йорк?» «Я навещала тетю в Редхук». Я опасалась, что он попросит показать документы на машину. Автомобиль по-прежнему был зарегистрирован на имя Милдред Хэнсон из Редхук, Нью-Йорк. «Надеюсь, вам у нас понравится», — сказал полицейский. «Спасибо». Он хотел было уйти, но потом снова повернулся ко мне. «Вы уверены, что достаточно отдохнули?» «Да, вполне», — сказала я. Офицер пошел к своей патрульной машине и выехал со стоянки направо, на трассу. Я свернула налево и поехала обратно по той же дороге. Стычка с Джиной выбила меня из колеи. Я словно блуждала в темноте по незнакомым улицам. В запасе оставался все тот же старый план — найти загородный дом и жить в нем незваным гостем, пока обстоятельства не вынудят меня съехать. Я понятия не имела, где достать денег, которые подходили к концу. Я понятия не имела, как мне стать тем, кто сможет существовать в этом мире. Уж тем более я не имела понятия, как буду жить следующие 40 лет. При нынешнем положении дел полноценная жизнь казалась невозможной. Пока я вела машину, даже зная, куда приведет меня дорога, я чувствовала себя более потерянной, чем в тот день много лет назад, когда я сбежала из дома в никуда. Доехав до Саратога-Спрингс, я побродила по городу, дыша морозным воздухом и притворяясь обычным туристом. На меня никто не обращал внимания. Рождественские гирлянды обвивали каждую вывеску и висели над каждым тротуаром. До Дня Благодарения оставалось всего 5 дней. Тоска по дому разлилась во мне так, что впору было в ней утопиться. Я изо всех сил сопротивлялась. Нельзя тосковать по месту, откуда тебя изгнали, Я долго отмахивалась от своего прошлого. Я игнорировала прошлое, пытаясь создать подобие другой жизни. Когда шла мимо городской библиотеки, защемило сердце, и я решила прогуляться по переулкам воспоминаний. Едва сев за компьютер, я снова ощутила ноющую боль в спине. В библиотеке почти никого не было, так что я не чувствовала постоянной зудящей потребности оглядываться, и все же уставилась на экран, не зная, с чего начать. Какую жизнь проверить в первую очередь? Чего опасаться больше всего? И начала с Тани. На экране мелькали заголовки, фотографии, фрагменты жизни. Зря я надеялась, что события давно отгремели. Зря рассчитывала, что признание меня погибшей хоть в чем-то сыграет мне на руку. Теперь я хуже, чем мертва. Мои старые жизни начали постепенно складываться в рисунок. Я просматривала заголовки, не читая сами статьи. «Кто такая Таня Дюбуа?» Таня Питц-Дюбуа 8 лет жила под вымышленным именем. Новые версии убийства Мелинды Лайнс появились 10 лет спустя. Прокурор Джейсон Лайнс заявил, что Нора Гласс все еще жива. Наверное, стоит пойти в полицейский участок и сдаться, умоляя о помиловании. Вряд ли мне хоть кто-то поверит, но, по крайней мере, я перестану убегать и не буду беспокоиться о месте для ночлега. Каждое утро, просыпаясь и вспоминая о произошедшем, я словно получала укол адреналина прямо в сердце. Убедившись, что на меня никто не смотрит, я рылась в памяти в поисках старого пароля от электронной почты. Я столько раз пыталась его забыть, чтобы оставить прошлое позади. Но пора было вернуться туда, где начались мои беды. Я подобрала пароль со второго раза. Нет, я не смогла его выбросить из головы. Просто мне удалось на время задвинуть его в темный угол, вот и все. Последний раз я проверяла эту почту 2 года назад. Я не сомневалась, что Райан давно перестал мне писать. Однако ошиблась. 7 новых сообщений. Мне было стыдно за то, какое счастье я ощутила. Меня затошнило от того, что он все еще имеет надо мной власть. Я открыла самое старое письмо, датированное 2014 годом, когда я еще задыхалась в жизни с Фрэнком. 3 марта 2014 года. От кого, Райан? Кому, Джо? Где ты? Ты жива? Я продолжала читать сообщения, которые он исправно присылал, пока я бежала без оглядки. 23 августа 2015 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Я буду продолжать писать, даже если ты не читаешь. Только что узнал, что с тобой случилось, кем ты стала, за кого вышла замуж. Вся твоя история теперь в газетах. Все знают, что ты жива. Скажи мне только одно. Это ты его убила? Р. Я хотела написать ответ. Хотела позвонить ему, закричать и спросить, неужели он думает, что я могла убить человека. А потом вспомнила, что могла. Просто не того, о ком спрашивал Райан. На самом деле он спрашивал, насколько я изменилась за 10 лет. Я изменилась больше, чем он мог себе представить. Теперь меня не узнать. Я прочитала последние 2 письма, пришедшие с разницей всего в 4 недели. 16 сентября 2015 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Слушай, тут одна писательница начала задавать вопросы. Полагаю, из-за 10-летней годовщины. Говорит, что пишет книгу об убийстве Мелинды Лайонс и исчезновении Норы Гласс. Она приходила ко мне. Я ее выпроводил. Но она сняла комнату у миссис Карлайл. Похоже, на какое-то время останется в городе. Кстати, есть и хорошая новость. Эдди ушла от Логана. Все закончилось. Если ты еще злишься из-за того, что я им не помешал, то можешь вздохнуть с облегчением и написать мне ответ. Твой Р. 21 октября 2015 года. От кого, Райан? Кому, Джо? Господи, Джо, где ты? Будь осторожнее. Обстоятельства изменились. Все знают, кто ты и во что превратилась. Ты больше не мертва. Тебя ищут. Р. Я так много хотела написать. Так много хотела ему сказать. К сожалению, Райан по-прежнему оставался моим лучшим другом, даже несмотря на то, что из-за него я избежала. Однако доверять ему я не могла, как бы мне этого ни хотелось. Сейчас вообще никому доверять нельзя. Тем не менее, я должна была ответить. 22 ноября 2015 года. От кого, Джо? Кому, Райан? Это я. Извини, что долго пропадала, но так было нужно. Отвечу вкратце. Нет, я не убивала Фрэнка. Он упал с лестницы. А я не знала, что будет, если полиция начнет копаться в моем прошлом. Все выплыло бы на поверхность. Поэтому я сбежала. Что касается мистера Оливера, то я обратилась к нему от безысходности. Мне нужны были деньги и документы. И только он мог мне помочь. Он говорил тебе, что пытался меня убить. Так что потом я его больше не беспокоила. Есть важная информация? Расскажи об этой писательнице. Насколько близко она подобралась к правде. Ты понимаешь, что правда навредит всем, кроме меня? Мне нужны деньги. Джо. Я вышла из электронной почты, стерла историю, надела пальто и покинула библиотеку. Я прогуливалась под мелким моросящим дождем, чтобы проветрить голову, пока не раздался гром и не засверкали молнии. Дождь хлестал по тротуарам. Мое шерстяное пальто промокло за считанные секунды. Я брела, укрываясь под козырьками магазинов и строительными лесами, пока не нашла бар. Открыв дверь, шагнула в полную темноту.